Матери Агни-йоги. Мысль о своей непригодности насылаются тьмою, ведь им все равно, как бы и чем бы, не угасить огни сердца. Вот почему и дается пример разбойника и блудницы, чтобы знали и помнили, что не отвергнут никто. Приходящего к нему не отгонит владыка, а тем более тех, кто стремится давно. Много самовозвеличивающих себя и много обольщенных. Но не владыкой ушли эти люди, и не вместе с ним. Отделим подбрасываемые темными мысли от мыслей своих. С нами владыка, и осознанием единения будем рассеивать тьму и туман, насылаемый ею.